12. Враг. Враг внутри. Заносчивое братство. Сдержанное обещание. 1. Хотя броня и защищала от царящего под горами холода, Утам, Луна, Хеш, Удар чувствовал, как коварный озноб исподволь пробирает его до самых костей. Он следил за маневрами смертных солдат, которые вели раздатчик питания по мосту к парящему острову в сердце Кхангбамарву. Из погруженных во мрак потолочных расселин сыпала морось дождя, и на клинке его алебарды собирались капельки влаги. Они сразу же испарялись ее силовым полем, шипя так, словно в воздухе плавали змеи. Из-за этого энергозапас будет истощаться быстрее. Но с другой стороны, если он окажется в окружении врагов, те мгновения, которые займет включение поля, могут стоить ему жизни. Сумант Гири в Хальгуни Тиртха стоял рядом с Утамом. Его алебарда тоже шипела во влажном воздухе. Он смотрел вверх, и по золотым пластинам его шлема слезами катились капельки воды. «Дождь под горами», — заговорил он. «Никогда не видел ничего подобного». «Это из-за холода на поверхности», — ответил Утам. «Не все ли равно?» «Гора плачет», — сказал Тиртха. «Что?» Тиртха пожал плечами, как будто он стеснялся продолжать. «Давай, выкладывай», — сказал Утам. «Что тебя беспокоит?» «Я читал хроники Кхангбамарву», — ответил Тиртха. «В них говорится, что гора плакала в день побега Заморы». «Сегодня не удерет никто», — сказал Утам. «Не из-под нашего надзора». «Как скажешь», — согласился Тиртха. Хотя его лицо скрывалось под визором шлема, его телодвижения говорили Утаму, что его напарника не оставляет тревога. «Пошли», — позвал он. «Не позволим, чтобы случайные совпадения в виде подземных осадков помешали воинам Легио Кустодис исполнять свои обязанности». «Безусловно», — откликнулся Тиртха. «Солдаты уже заводили раздатчик питания на тюремный остров. Его репульсорное поле провзаимодействовала с паразитной волной, испущенной мощными генераторами, которые удерживали остров на весу, и громоздкий контейнер сбился с курса. Рядовой, одетый в серый табор уральских властителей бури, чертыхнулся. Он попал в поле, и болезненные ощущения заставили его выпустить свой конец раздатчика. «Смотрите за тем, что делаете, чтоб вас!» — рявкнул он, выплескивая свое раздражение наружу. «Держи свой конец как положено, и он не выскользнет», — отозвался боец напротив. Это был сержант-ветеран гитанского эскорта, элитного подразделения летчиков, которое базировалось в гнездах кратеров Байконура. «Да, я понесу половину твоего веса», — огрызнулся первый. Его звали Натрадж, и до настоящего момента Утам считал его одним из самых уравновешенных членов своего расчета. «Замолчите», — вмешался Утам. «Вам запрещено разговаривать при исполнении». «Приношу извинения, Кустодии», — сказал Натрадж. «Этого больше не повторится». «Мы единодушны», — добавил сержант эскорта. Однако Утам подозревал, что как только они окажутся за пределами горы, те неприязненные чувства, которые они друг на друга затаили, снова выйдут наружу. «Когда мы здесь закончим, вы вернетесь на поверхность и получите увольнительные документы». «Мне бесполезны люди, которые не в состоянии следовать приказам», — сказал Утам. «Кустодий», — начал Натрадж. «Милорд, пожалуйста, попридержите языки, вы оба», — велел Утам. «Я не потерплю разногласий. Вы так и не поняли, чем вы тут занимаетесь, и всей опасности вверенных вам заключенных. Командующие вами офицеры будут извещены об этом дисциплинарном проступке». Оба солдата злобно уставились на Кустодия. Боевые рефлексы Утама автоматически распознали ярость и надвигающуюся угрозу рукоприкладства. И его стим-железы набухли, наполняясь активационными химическими соединениями. Он стиснул оружие, но злость бойцов вдруг исчезла без следа, так же резко, как и появилась. Она иссякла так внезапно, словно кто-то перебросил переключатель. «За мной!» — велел Утам. И, развернувшись, повел солдат между камерами. Остатки боевых стимуляторов все еще гуляли по его венам, и Кустодий бдительно высматривал неприятеля в промежутках между казематными блоками. Единственные имеющиеся на острове враги сидели в заперти, но его встревожила короткая перепалка между смертными. И хотя Утам не верил в приметы, ее сочетание с моросящим дождем вывело его из равновесия, заставив прийти в боевую готовность и толкая на импульсивные действия. Не лучшее состояние в ситуации, где ключевыми моментами были осторожность и дотошное внимание к мелочам. «Который первый?» — спросил Тиркха. «Тагор», — ответил Утам, указывая на казематный блок справа от себя. Утам терпеть не мог Тагора. Перед тем, как его удалось утихомирить, он убил 359 человек, что делало его едва ли не таким же опасным, как Кустодий. Утам занял позицию перед дверью, а солдаты начали разворачивать кругом раздатчик питания. Находящийся внутри воин мерил шагами камеру по длине и ширине, как хищник в клетке. Он пребывал в напряжении, отчего его мышцы бугрились, а челюсти были стиснуты, как у бешеного волка. Заключенный имел чудовищное телосложение. Это был исполин, одетый лишь в изодранную набедренную повязку. Когда-то она была типовым тюремным комбинезоном, но узник порвал его в клочья. Его тело покрывала сетка шрамов, наслоенных поверх генетически нарощенной мускулатуры и укрепленных костей, а кожа была сплошным полотном сплетающихся друг с другом татуировок, где топоры и мечи мешались с черепами и зазубренными зубами, которые заглатывали целые планеты. Его затылок представлял собой чудовищную картину металлических пластин, вделанных в вырезанные в кости пазы, которыми был изборожден его череп. И какой бы самоконтроль ни проявлял этот воин, это не могло скрыть до конца сквозящее в его облике безумие. «Отойди от двери, предатель!» — приказал Утам. Воин оскалил зубы, дернувшись при слове «предатель», однако подчинился. Он встал спиной к дальней стене, но его мышцы бугрились в предвкушении схватки. Тагор был пожирателем миров, и Утам всегда видел его в позиции для нападения и ни в какой другой. То же самое можно было сказать и о прочих из его легиона. И Утам недоумевал, как им удается выдерживать это постоянное пребывание с такой высокой готовностью к действию. Некоторые люди считали пожирателей миров необузданными убийцами, психопатами, которые с молчаливого одобрения вели себя, как полоумные мясники. Но Утам не заблуждался на этот счет. В конце концов, какая же нужна дисциплина, чтобы поддерживать агрессию на подобном уровне, и лишь на волосок от того, чтобы выплеснуться наружу, держа ее при этом в такой тесной узде? Пожиратели миров были более опасными, чем кто бы то ни было готов был признать. Тагор пожирал Кустодия глазами, скалил зубы в свирепой ухмылке, но молчал. «У тебя есть что сказать?» — рявкнул Утам. Тагор кивнул. «В один прекрасный день я тебя убью. Вырву твой позвоночник через грудь». «Пустые угрозы?» — спросил Утам. «Я ждал от тебя большего». «Если думаешь, что я грежу впустую, то ты еще глупее, чем выглядишь», — ответил Тагор. «Тем не менее, из нас двоих в заключении сидишь ты». «Здесь-то?» — спросил Тагор. Раздатчик питания уронил в камеру пару упаковок с пайками. «Этим меня надолго не удержать». Утам улыбнулся, невольно забавляясь бравадой Тагора. «Ты правда в это веришь, или тебя заставляет так думать та мерзость, что вколочена в твой череп?» «Я — пожиратель миров», — гордо взрыкнул Тагор. «Я не интересуюсь абстракциями. Мое дело — реальность, поделенная на черное и белое. И я знаю, что я тебя убью». Утам покачал головой, признавая всю бесплодность дальнейшей дискуссии, и двинулся вглубь тюремного комплекса. Прочие заключенные одаривали его холодными злыми взглядами или ядовитой враждебностью. Но Утама, как всегда, больше всего беспокоил Адхарва. Колдун стоял в центре камеры, вытянув руки вдоль боков и слегка вздернув подбородок, как будто он чего-то ждал. Его глаза были закрыты, а губы шевелились, словно он беззвучно кого-то о чем-то молил. Здесь дождь шел сильнее, падая каплями с острых пермакритовых кромок казематного блока, Глаза у Тама сузились. Тот самый озноб, который он ощутил, войдя в пещеру, стал еще сильнее. Он почувствовал опасность, и его боевые инстинкты, уже обостренные коротким вбросом стимуляторов, сразу же вступили в дело. Он крутнул в руке оружие. В тот же миг глаза от Харвы открылись, и Утам судорожно вздохнул. Они больше не были янтарным и голубым, а мерцали белизной зимнего солнца. «Назад!» — приказал он, отступая от двери камеры. «Немедленная эвакуация!» «Для этого уже слишком поздно», — сказал Адхарва. «Тиртха!» — выкрикнул Утам. «Угроза!» Сгусток воздуха, разогретого до сверхвысоких температур, щелкнул ударом бича, и Утам стремительно развернулся. Натрадж из полка уральских властителей бури крепко прижимал к плечу свое плазменное ружье, и из отверстий, расположенных вдоль его ствола, истекали отводимые наружу газы. Кустодий Сумант Гириб Хальгуни Тиртха упал на колени с дымящейся дырой в животе. «Гора плачет», — произнес он и рухнул лицом вниз.